Шарль Перро. Золушка. Давным-давно жила-была одна счастливая семья. Отец, мать и их единственная дочка, которую родители очень любили. Жили они беззаботно и радостно, до тех пор, пока их мама не заболела и не умерла. Вскоре отец девочки женился на другой женщине, вдове с двумя дочерями. С первого дня мачеха возненавидела свою падчерицу. Она заставляла ее делать всю самую грязную и самую тяжелую работу в доме, не давая ни минуты покоя. Девочка всегда была выпачкана в золе и пыли. Вскоре все, даже отец, стали называть ее Золушкой. Сводные сестры Золушки были злыми и ворчливыми, как и их мать. Завидуя красоте девушки, они заставляли ее прислуживать им и все время придирались. Однажды по округе разнесся слух, что в королевском дворце будет бал. «Ну, мои дорогие», — сказала мачеха своим некрасивым дочкам, — «мы едем на бал. И я уверена, что одна из вас обязательно понравится принцу, и он захочет жениться на ней». Сестры обрадовались и принялись наряжаться. Наконец вечером они уселись в карету и поехали во дворец. Но перед отъездом мачеха строго наказала Золушке переделать множество трудной работы. Золушка осталась одна и расплакалась от обиды и отчаяния. Все девушки развлекаются сегодня на балу во дворце, а она сидит здесь, одна в лохмотьях, одна денешенька. Вдруг комната озарилась светом, и появилась добрая фея с хрустальной палочкой в руке. «Не печалься, Золушка», — сказала она, — «я помогу твоей беде». С этими словами она начала махать палочкой, и все дела, которые мачеха наказала переделать Золушке, переделались сами собой. Потом фея коснулась волшебной палочкой бедного платья Золушки, и оно превратилось в роскошное золотистое бальное платье, расшитое жемчужинами, а на ногах появились бархатные туфельки. «Не хватает только кучера и кареты», — спохватилась фея. Она огляделась вокруг, дотронулась палочкой до тыквы, и та превратилась в карету. Затем фея коснулась мышонка, сидящего в углу, и он превратился в кучера. Золушка села в карету и отправилась на бал. «Ты должна вернуться ровно в полночь!» — прокричал ей напоследок фея. «В это время волшебство закончится!» Когда Золушка, одетая как принцесса, вошла в бальный зал, принц подошел к ней и пригласил на танец. Весь вечер он ни на шаг не отходил от Золушки. Они танцевали и танцевали, а злая мачеха не узнала падчерицу в этой роскошной незнакомке. Она и ее дочки стояли в углу и скрежетали зубами от зависти. Время неумолимо летело вперед. Вспоминая слова доброй феи, Золушка все время поглядывала на часы. Без 5:12 девушка неожиданно прекратила танцевать, вырвалась от принца и выбежала из дворца. У крыльца одна из туфелек слетела с ее ноги. Золушка поехала домой, а опечаленный принц так и остался стоять на ступеньках. Он не успел догнать девушку. Юноша уже собрался уходить, как вдруг заметил что-то внизу. Это была туфелька, которую потеряла прекрасная незнакомка. Юноша осторожно поднял ее и прижал к груди. Он найдет таинственную принцессу, даже если ему придется искать ее всю жизнь. Мачеха и сводные сестры вернулись с бала в скверном настроении и, не переставая, обсуждали, что принц даже не взглянул в их сторону. Вскоре по всей округе разнесся слух, что принц ищет ту самую таинственную красавицу по всему королевству. Стало известно, что он обещал жениться на той девушке, которой бархатная туфелька придется в пору. В скором времени принц со своей свитой пожаловал в дом, где жила Золушка. Сводные сестры бросились примерять туфельку, но маленькая туфелька ни за что не хотела налезать на их большие ноги. Принц уже хотел уйти, когда вдруг отец Золушки сказал: «Подождите, ваше высочество, у меня есть еще одна дочка». Мачеха стала злиться, не позволяя приглашать Золушку, но принц сказал: «В моем королевстве каждая девушка обязана примерить туфельку». Золушка вошла в комнату, сняла грубый башмак и без труда надела туфельку на свою изящную ножку. Та пришлась ей в самый раз. Принц внимательно посмотрел в глаза девушки в лохмотьях и узнал ее. «Так ты и есть моя прекрасная незнакомка!» Мачеха и ее дочки чуть не лопнули от злости. Принц тут же женился на Золушке и устроил пышную свадьбу. Во дворце был дан великолепный бал, на котором Золушка была в восхитительном наряде и танцевала с принцем до самой полуночи и даже дольше, ведь теперь чары доброй феи уже были не нужны, и все жили долго и счастливо, кроме злой мачехи и ее завистливых дочек, которые не могли смириться со счастьем Золушки и от черной зависти тяжело заболели и вскоре умерли.